Глава 19. Под пристальным взглядом Ее Величества я с каждой секундой все сильнее заливалась румянцем. Мою реакцию можно было расценить как доказательство корыстных целей, но открываться, когда еще ничего не ясно, и первые признаки ответных чувств только витали в воздухе, я не намеревалась. Услышав звук приближающихся шагов, мысленно поблагодарила Лэра Рейнольдса за своевременное спасение. Едва он вошел в кухню, взволнованно посмотрел на меня, после на императрицу. «Зачем ты встал?» – упрекнула она сына, а затем попробовала выпроводить, искусно завуалировав смысл следующего высказывания. «Целитель велел тебе соблюдать постельный режим». По настрою главы безопасности было очевидно, что он не уйдет, не прихватив с собой свою мать или меня. «Ошибаешься. Он рекомендовал соблюдать его, что я и делал почти весь день. Вы ушли на кухню и пропали. Я уж подумал, что вы обо мне забыли, и чаепитие проходит без меня. А у вас, как погляжу, еще ничего не готово. Все в порядке?» Тейлор сверлил меня взглядом, словно хотел проникнуть в мысли. Чтобы его успокоить, я как можно непринужденнее произнесла. «Что у нас могло случиться?» «Мы разговаривали», – подхватила императрица. «О чем?» – на лице Лэра Рейнольдса застыла тревога. Ее Величество усмехнулось и притворно закатило глаза. «Сейчас у меня такое чувство, что я попала на допрос. Идите в гостиную, я приготовлю чай и присоединюсь к вам». По пути в богато обставленную комнату Тейлор дважды попытался выведать, о чем шла речь на кухне в его отсутствие. Но разве я могла подорвать крохи доверия императрицы и раскрыть нашу первую маленькую тайну в угоду принцу? Ни за что. Чаепитие продлилось недолго, чуть более получаса. Беседа шла на непринужденные темы – о погоде, о необходимости реформы образования. Однако я часто ловила на себе внимательные взгляды женских глаз в поисках ответа на свой вопрос. Но императрица покинула дом Лэра Рейнольдса, так и не получив желаемого. Наконец, можно было облегченно выдохнуть. «Почему вы сказали Лэру Лонагану, что я гостила у вас ночью?» – чуть обиженно спросила я, когда мы переместились в крепость. «Неправду же ему было рассказывать?» – в его голосе прозвучало искреннее недоумение. Казалось, глава безопасности на самом деле не понимал причины моего недовольства. «Могли придумать что-нибудь менее компрометирующее меня», – буркнула я. «Но ведь сработало. Да и не нравится мне, как он срывается на тебе. Надеюсь, хотя бы на время теперь отобьется охота. Не против, если я присяду?» – указал Тейлор кивком на кровать. «Здоровье. Почему вы возложили сегодня свои обязанности на Лэра Эвердина? Своего рода проверка? Или вы изменили о нем мнение?» «А ты смекалиста». Уголки соблазнительных губ Тейлора приподнялись в улыбке. «Да, я решил проверить, только не твоего начальника, а Лэра Лонагана». «Каким образом?» – торопливо спросила я и опустилась на кровать по другую сторону от принца. «Хотел посмотреть, как он отреагирует на мое распоряжение». «И как?» – лицо Тейлора потемнело, губы сжались в строгую линию. Он пытался скрыть раздражение и злобу, но на миг все же потерял маску невозмутимости. Я усмехнулась. Было бы странно, если бы Лэр Лонаган спокойно воспринял новость при его самолюбии. Возможно, я лезу не в свое дело, но что заставило вас думать о моем начальнике как о предателе? Сразу несколько фактов, нехотя признался Тейлор и поморщился от боли. Долго сидеть ему было еще сложно. «Лучше прилягте», предложила я главе безопасности. Не услышав ни слова против, вскочила с кровати и помогла Лэру Рейнольдсу снять сапоги. Едва он лег, я напомнила. «Так какие факты?» «Лэр Эвердин – единственный, кто был крайне недоволен моим назначением. Это раз. Он темнит и проворачивает какие-то дела у всех за спиной. Это два. Работает здесь дольше всех, однако после моего появления в крепости внезапно отказался продлевать контракт. Это три. А еще за последние 3 месяца им было приобретено банковских векселей на сумму 2000 золотников. «Сколько?» – потрясенно прошептала я и нервно сглотнула. «Даже пусть в течение 5 лет службы на границе, мне не в жизни увидеть такой суммы. Но откуда у него столько денег? Мои люди пытаются узнать». «Правда, пока безрезультатно. У тебя тоже возникли сомнения на его счет?» Тейлор лег на бок и внезапно накрыл мою руку своей ладонью. Тело вмиг бросило в жар. Желание вновь испытать на себе ураган его страсти казалось мне непреодолимым. Я отряхнула головой, чтобы вытеснить из головы непрошенные мысли, и чуть хрипло произнесла. «Да, при таком раскладе вывод сам по себе напрашивается. Только все равно я не верю, что он предатель. А кто, если бы не вы, стал главой безопасности после ухода Лэра Ричмонда?» «Твой начальник. Давай забудем о работе и поговорим о чем-нибудь другом, хотя у меня есть предложение получше», — понизил Тейлор голос до томного шепота. «Я знаю, мое поведение претит всем правилам, но мне ужасно хочется поцеловать тебя. Правила на то и существуют, чтобы их нарушать», — столь же тихо ответила ему я. «Значит, так и поступим». Тяжелая ладонь Тейлора легла мне на талию, и в следующий миг я оказалась рядом с ним на кровати. Он запустил руку в мои волосы и развязал узел на затылке. Сердце застучало в бешеном ритме в ожидании его ласк. Принц провел носом по моей щеке, скользнул по шее, затем немного отстранился, очертил большим пальцем подбородок и остановился под нижней губой. Не желая больше испытывать терпение, я обвила его шею обеими руками и уверенно потянула на себя. Из моей груди вырвался стон, едва наши губы слились в поцелуе. На этот раз спокойным, нежным, но не менее умопомрачительным. Казалось, Тейлор целовал меня нарочито медленно, словно изучал, отмечал для себя, что приводило меня в неописуемый восторг, заставляло тихонько постановать, запускать пальцы в его темные волосы и прижимать к себе в намерении углубить поцелуй, придать ему больше страсти. На языке крутилась мольба, но она не прозвучала. Выдержка Тейлора в какой-то момент дала сбой, и он впился в мои губы яростным поцелуем. Я выгибалась от ласк, что дарили его сильные руки, они очерчивали изгибы моего тела, останавливались на груди, талии, бедрах, спускались вдоль линии ног и поднимались вверх, чтобы вновь проделать этот путь. Окутанная теплом объятий любимого мужчины, я будто в пламя попала. Все внутри полыхало от страсти. Я изнывала от желания сорвать с Тейлора одежду, продолжить начатое в гостиной безумие, и при этом не испытывала ни капли стыда. Наоборот, все казалось правильным и естественным. К тому же меня приводило в восторг осознание, что этот необыкновенный мужчина был сейчас со мной. Находился в плену моих объятий и наслаждался этим. Мы не раз находились на грани, преодолев которую уже не остановились бы, но в этот раз глава безопасности контролировал ситуацию. Он не единожды настойчиво убирал мои руки, когда они пробирались ему под тунику, гладили широкую спину, впивались ногтями в мускулистые плечи. Принц порой отстранялся, чтобы через мгновение вновь заставить мое тело трепетать от волнительных ласк. Он не давал угаснуть разгоревшемуся внутри меня пламени, но и не разжигал его еще больше. Когда желание раствориться друг в друге стало непреодолимым, Тейлор откинулся на спину. Приоткрыв рот, он тяжело ловил воздух. Под боком у него пыталась отдышаться я. Счастливая улыбка не сходила с моих губ. Хотелось закрыть глаза и насладиться моментом, но я боялась смежить веки дольше, чем на секунду. Вдруг, когда открою их, происходящее окажется лишь сном. Одним из многих, что видела в последнее время. Мне до сих пор был невдомек, в какой момент жизни простая симпатия и восхищение красотой Лэра Рейнольдса, его умом, мужеством и выносливостью переросли в столь сильное и неискоренимое чувство. Может, это была любовь с первого нежного взгляда, что он подарил мне в преподавательском домике, с первой фразы, произнесенной бархатистым и ласкающим слух голосом вместо привычного приказного тона, с первой проявленной заботы и нашей первой тайны. В любом случае, помимо ключика к сердцу, Тейлор подобрал еще один – к моему телу. Отдышавшись, принц лег на бок, вновь привлек меня к себе, провел рукой по волосам, как художник кистью, уверенным движением, скользнул подушечкой указательного пальца по брови и нарочито медленно очертил рот. Казалось, Тейлору доставляло удовольствие просто касаться меня. В ответ на ласку я закрыла глаза и неосознанно потянулась к своему соблазнителю. Легкий поцелуй не заставил себя ждать. Он напоминал прикосновение ветра. Мне же хотелось большего. Досада не укрылась от внимательного взгляда головы безопасности. Он усмехнулся, отчего мое лицо вспыхнуло румянцем. Но я быстро поборола смущение, затем и робость, и прикоснулась к тонкой белой полоске на мужской щеке. «Откуда у вас шрам?» Этот вопрос волновал меня с того момента, как, будучи магистром, он снял передо мной маску. «У тебя, мэр, думаю, самое время перейти на «ты», — пояснил Тейлор, заметив мое недоумение. «Ты так не считаешь?» Его замечание привело меня в замешательство. Мы только сегодня ступили на первую стадию развития отношений, как принц предлагал уже следующий. Конечно, мне хотелось ответить согласием, но я боялась. Вдруг завтра он передумает, снова оттолкнет, вернет все на круги своя, чем разобьет мне сердце. Так почему бы не подождать хотя бы денек? «Не рановато ли?» – спросила я как можно мягче. «По-моему, нам нужно узнать друг друга получше, прежде чем опускать формальности». Мужские губы сжались в тонкую линию. Взгляд Тейлора стал жестким. 3 года показались тебе малым сроком? Его голос был грубее, чем окружавшие нас каменные стены, на протяжении которых вы скрывали свое лицо, изводили и дергали меня при каждом удобном случае? Возмущенно фыркнула я и немного отстранилась. Как же не вовремя, в памяти вспыхнули былые обиды. Атмосфера в комнате резко накалилась. Вот-вот должен был грянуть гром. «Может, я хотел помочь тебе с достижением мечты, а заодно заставить тебя думать обо мне? Вспоминать хотя бы по вечерам, когда нужно было готовиться к лекции?» На миг мне показалось, что Тейлор шутит. Однако он был как никогда серьезен. Я напряглась, будто струна. Неужели, будучи магистром, он специально поддевал меня? Порой не совсем добрым словом. Даже если так, это лучше безразличия и полного игнорирования. К тому же мне выпал шанс реабилитироваться в твоих глазах. Открывшиеся сведения не желали укладываться в голове. Один за другим в мыслях вспыхивали вопросы, которые требовали ответа. Я решила немедленно получить их. «Хотите сказать?» Тейлор рывком притянул меня к себе, не позволяя закончить фразу, и поцеловал. Яростно и жадно, как тогда в гостиной. Первым желанием было оттолкнуть его, добиться ответа, но принц положил ладонь мне на затылок и углубил поцелуй. Вскоре сопротивление пало, и наши губы на долгий миг слились воедино. Когда умышленное соблазнение закончилось, я решила не лезть к Тейлору с расспросами об академии. Было очевидно, что он всячески старался избежать ответа. Значит, у него имелись на то причины, или же принц считал, что еще не время раскрывать передо мной душу. Придет ли оно когда-либо, я не знала. Возможно, мой вопрос навсегда останется без ответа. Однако каждый из нас имел право на свои секреты. В любом случае, ради светлого будущего, еще такого призрачного, обиды следовало оставить в прошлом. Ведь и сама хороша. Сколько раз провоцировала преподавателя, назло являясь неподготовленной, или отлынивала от упражнений. Но при этом он ни разу не перешел черту, не допустил себе вольности, всегда был предельно деликатен, хотя и непомерно строг. «Так откуда у вас? У тебя шрам?» – пошла я на мировую.